Я наложил на ребра фиксирующую повязку. Больше ничего нельзя сделать. Дал ей сироп, облегчающий боль. Его надо принимать каждые 4 часа, но не больше 4 раз в сутки. У доктора было неладно с арифметикой, но я пропустил это мимо ушей. «Встать, ходить она сможет?» «Да, но какое же несчастье, накануне свадьбы так неудачно упасть во время прогулки!» Я не помнил, как вытащил Герду из моря и кем оборачивался, чтобы доставить ее домой. Помню, что мы не говорили и не встречались взглядом ни разу. Теперь она лежала на обеденном столе, накрытом простынкой, закрыв глаза, делая вид, что спит. А может быть, в самом деле отключилась. Сироп у доктора, судя по запаху, был настоен на крепком алкоголе. «Выйдите на минуту», — сказал я доктору и его ассистентке, совсем молоденькой и очень серьезной. «Ей потребуется постоянный уход». Я указал на дверь. Они вышли, оставив запах лекарственных трав, йода и спирта. «Герда, скажи мне что-нибудь. Обругай, прокляни. Мне очень важно, хотя бы слово». Она молчала. «Я где-то принял неверное решение. Разматываю цепочку, ищу, как исправить. Помоги мне. Одно слово». Она молчала. «Бабушка, верни, что у меня купила». Монета висела перед самым моим лицом. Я держал цепочку в поднятой, как для клятвы, правой руке, стоя перед портретом мертвой ведьмы. В мансарде все оставалось по-прежнему. Белело платье невесты на манекене, похожее на призрак без головы. До начала свадьбы оставалось несколько часов. «Бабушка, пожалуйста, давай отменим сделку». В комнате за моей спиной заиграла шкатулка. Нежная медовая мелодия, которая так нравилась Герде. Я обернулся. В кресле у темного окна сидел поджарый старик, полностью седой, с чисто выбритым лицом, насмешливым и холодным взглядом. Почему-то очень похожий на меня, хотя таким старым я никогда себя не воображал. Мне послышался голос из далекого прошлого. «Я заложил основы благосостояния семьи, а вы подрываете его». «Дедушка Микель», — сказал я шепотом. «Сделки надиров не отменяются», — сварливо проговорил призрак. «Впрочем, ты теперь не надир, верно?» «Я продал что-то очень важное», — сказал я. «Я хочу это вернуть». «Ты не мне продал». Он задрал подбородок. «И не думай, что твоя прабабка сейчас этим распоряжается. Надиры не покупают для себя, а только для расширения дела. Я заложил основы благосостояния». Он вознес хриплый голос до крика, но тут же оборвал сам себя. «Права была матушка Лейла, когда противилась этому браку. Взяли в семью проходимца, бездельника, твоего отца. А ты захотел быть как он и получил, что хотел. Теперь ты как все они, Леон Кристалл». Я обернулся к портрету прабабки, будто ища поддержки. Портрет снова висел лицом к стене, изнанкой наружу. Я взялся за раму, перевернул. На другой стороне была тоже изнанка. Краска осыпалась, выленила, как если бы мертвая ведьма больше не хотела меня видеть. Рано утром я стоял посреди своего магазина на низкой табуретке. А портной и камердинер облачали меня в наряд жениха. Собственно, завершали эту долгую, скучную процедуру. Я был уже в камзоле. Теперь они крепили цветы в самых неожиданных местах. Туже затягивали воротник, который и так впивался в шею. Заново чистили блестящие ботинки. И тут явился дядя. «Великолепно!» — заявил он с порога, разглядывая меня. «Тебя не узнать, ты красавец!» Он жестом велел портному и камердинеру выйти, и те подчинились без удивления. «Леон!» — сказал дядя приятельски. «Я наблюдал в подзорную трубу ваше маленькое приключение». Я дорого бы дал, чтобы не измениться в лице на этих его словах, но сразу почувствовал, как немеет кожа на щеках и ходят желваки. «Обычное дело перед свадьбой, поверь мне». Дядя посмеивался. Ему нравились моя злость и стыд. «Я готов был помочь затащить вас обоих порталом-ловушкой прямо в ратушу, но я знал, что ты справишься. Накануне свадьбы очень важно преподать женщине урок. Держи ее в ежовых рукавицах, это на пользу тебе и ей». «Хороший ответ от человека, который никогда не был женат», — сказал я сквозь зубы. «Леон», — протянул он укоризненно. «Может быть, хватит нам пытаться уязвить друг друга? Мы — фундамент нового дома кристаллов. Фундамент должен быть монолитным, без единой трещины. Кстати, обрати внимание, какая погода сегодня. Я старался для вас с Гердой. Это будет солнечный, очень светлый день». С утра до фейерверка. Погоду дядюшка планировал и устанавливал заранее, и, возможно, это было лучшее, что он умел. Цвет неба поражал не только романтиков, но и старых ворчунов, не привыкших задирать головы. Легкий ветер прохаживался только для того, чтобы не допускать духоты и живописно развивать флаги. Герда держалась очень прямо. Лицо казалось вырезанным не из дерева даже, а из белейшего мрамора. Каждый шаг давался ей с трудом. Свадебное платье сидело не так, как задумывали портные, потому что под изящным лифом скрывалась тугая повязка на ребрах. Мы поднялись на открытую платформу. На самом деле просто телегу со снятыми бортами, увитую шелковыми лентами. И под звуки оркестра торжественно двинулись к ратуше. Белые кони в упряжке волновались и не понимали, зачем идти так медленно. Со всех сторон слышались здравицы и летели розовые лепестки. Я улыбался и махал рукой. Герда уцепилась за поручень и старалась не дышать. Обычно на свадьбе всем интересна невеста, но я чувствовал по множеству взглядов, что подлинный герой здесь я, о котором уже насочиняли сказок вдобавок к тому, что происходило на самом деле, который может обернуться зверем и птицей и превратить кого угодно в муху или в жабу, который наследует кристальному дому, всем темным легендам и подлинным рукописям, и который вот так запросто позволяет глазеть на себя в счастливый день своей свадьбы. Розовые лепестки мельтешили у меня перед глазами, будто стекляшки разбитой мозаики. Я чувствовал себя расколотым на много частей. Вопрос жизни был, смогу ли я собрать их воедино за время, отпущенное до вечера. Вопрос жизни, но не моей. Со мной все понятно. «Слушай, Герда, моя прабабка Лейла купила у меня способность различать добро и зло. Это было в тюремной камере. Наутро мне собирались отрубить голову, а ты должна была смотреть». Розовые лепестки танцевали в воздухе. «Лейла хотела спасти меня и тебя. Магия целесообразности сто крат мощнее той, что построена на добре и зле». Впереди показался выезд на центральную площадь. Над ней возвышалась ратуша. Я был уверен, что Герда не слышит ни слова, что она выстроила между нами невидимый барьер, и даже гремучий оркестр не заглушит мои слова надежнее, чем ее отвращение. Вчера ночью я понял. Даже не так. Вчера ночью я стал раскладывать события, будто карты в пасьянсе, одно к другому. Что делали пираты и что делал я? Как поступал дядюшка и как поступаю я? Так вот, я совершаю зло, Герда. Но я его не выбираю. Ты была права, я изменился». Она повернула голову, очень медленно, через боль. Я вздрогнул. Взгляд был человеческий. Она смотрела на меня, а не сквозь меня. «И ты не можешь вернуть себе то, что продал?» Я не поверил, что слышу ее голос. Слабый, хриплый, но голос Герды, обращенный ко мне, который я не надеялся больше услышать. Платформа выехала на площадь, где рукоплескала толпа и торжественно звенел колокол над многими головами. «Сделки надиров не расторгаются», — сказал я. «Такие сделки!» Я ничего не знал, оказывается, о своих предках со стороны матери. Герда покачнулась. Я хотел ее поддержать, но не решился прикоснуться. Она выпрямилась, выше подняла подбородок, окинула взглядом ликующую толпу, рассеянно, как иногда смотрела на море. «И я о тебе ничего не знала», — сказала в неожиданной тишине. Оркестр замолк. Мэр вышел перед толпой, разодетый в лучшее официальное платье с золоченой цепью на шее. Рядом с ним появился дядя, тоже с цепью, да еще при шпаге. Мой отец терялся на их фоне, а мать можно было принять за овдовевшую бабушку жениха, но никак не за счастливую будущую свекровь. Через минуту мы стояли на почетном месте перед мэром. Лицо Герды оставалось равнодушным, неподвижным, и в толпе, наверное, вовсю судачили, обсуждая, насколько счастливым окажется мой брак с деревянной куклой. Но бочки с вином для народного празднования были уже заготовлены. По всему городу накрывались столы, и народ на площади радовался и выкрикивал здравицы искренне, воодушевленно. Погрузившись в свои мысли, я пропустил момент, когда мэр объявил нас мужем и женой. Над площадью взлетели голуби, испуганные радостными воплями и выстрелами пушек на городской стене. То ли еще будет, когда вечером начнется обещанный фейерверк. На обед в большом зале ратуши пускали уже не всех желающих. Я помнил, что в этом зале меня когда-то приговорили. Но теперь не мог узнать место. Так преобразили его цветы, гирлянды, атрибуты праздника. А может, дело было в пелене, которая сгущалась у меня перед глазами? Мы с Гердой уселись во главе стола. Рядом, согласно рангу, расположились мэр, мой дядя, отец и мать, чуть дальше Эд и Рамон. Я то и дело ловил на себе взгляды братьев, скорее обеспокоенные, чем радостные. Оно и понятно. Герда выглядела как гость на похоронах, причем едва ли не собственных. «Герда, деточка», — по-отечески заговорил мой дядя. «Быть невестой тяжело, все знают. Еще тяжелее присутствовать на собственной свадьбе, накануне свалившись с высокой скалы. Но выпейте глоток вина. Вы почувствуете себя веселее». Герда, как заводная, молча поднесла к губам бокал, пригубила и поставила обратно. В следующий час мы слушали приветственные речи лучших людей города. Когда на трибуну поднялся мой школьный учитель, я по привычке чуть тоже не вскочил. Мое затуманенное сознание подсунуло искаженную картинку из прошлого. Я не сделал уроки, не выучил ровно ничего, и сейчас придется признаваться на глазах у тысяч свидетелей. Мой учитель сообщил гостям, что я был, безусловно, его лучшим учеником, но по несчастной случайности до сих пор не получил аттестата об окончании школы. Аттестат готов, в нем отличные оценки, учитель счастлив вручить мне его в столь торжественный день. Еще через минуту у меня в руках были роскошные корочки с бантами, печатями и всем, что полагается в таких случаях. Мой брат Рамон смотрел с неприкрытой завистью. Если можно получить аттестат, пропустив два последних года школы, то почему нельзя пропустить сразу четыре? Я передал аттестат матери. Ее лицо смягчилось. Ход свадьбы ей в целом нравился. Может быть, прочитал я в ее глазах, все наладится. Эд уедет в университет, Рамон будет прилежно учиться в школе, а я... А я гордость не просто семьи, но целого города. Я не позволю отцу обращаться с ней грубо. Он подчинится моему авторитету, и гармония в бывшей семье Надир восстановится. Обед подходил к концу. В завершении, по старой традиции, новобрачные должны были поцеловаться прямо за свадебным столом. Эта затея меня заранее пугала. Но Герда с неподвижным лицом совершенно спокойно поднялась и коснулась жесткими, запекшимися губами моих губ. В зале зааплодировали. Герда посмотрела на меня снизу вверх, как смотрела когда-то на берегу океана, и сразу опустила взгляд. Это было мгновение. Даже короче мгновение. Кажется, она со мной прощалась. Я вспомнил блики солнца на воде, зеленую траву, ее ладони у меня на макушке. «Я всегда буду помнить тебя, того, кем ты когда-то был». Нет, она ничего не сказала. Ее губы не размыкались даже для поцелуя. Но я услышал. Разумеется, обедом свадьба не закончилась. Зря, что ли, готовились почти целый месяц. Новобрачные, то есть мы, принимали подарки в беседке на берегу городского пруда. Вереницы шли представители ремесленных цехов, аристократии, городские чиновники и просто зажиточные горожане. Они вытаптывали траву, гора подарков росла, а солнце по небу почти не двигалось. Герда стояла рядом. Я взял бы ее за руку, чтобы поддержать, но знал, что ей будет неприятно. «Просто переживи этот день», — повторял я время от времени, почти не разжимая рта. «Просто дождись вечера». В городе безостановочно шли парады, конкурсы, танцы, и самые рьяные гости уже посапывали в тени под винными бочками. Родственники разносили их по домам. Стражники проявляли терпение и такт. Столь пышного праздника в городе давно не помнили. Приближался вечер, а с ним — фейерверк. Мы вернулись в ратушу, где с балкона должны были наблюдать за огненным искусством в небе. Я следил, чтобы Герда постоянно пила воду. Есть она отказывалась, да и не могла. Когда служанки увели ее, чтобы умыть и заново напудрить, рядом со мной на балконе обнаружился дядя. «Хлебковатое у нее здоровье», — сказала озабоченно, останавливаясь у каменной резной балюстрады. «Сколько детей она сможет родить?» «Она поправится», — сказал я холодно. Отодвинулся от дяди, когда край его шпаги коснулся шитья на моих бархатных брюках. «Ужасно неудобная штука, особенно в толпе. Хотите, я наведу заклинание, превращающее шпагу в зонтик? Тогда вы сможете напускать внезапный проливной дождь и на глазах у всех выходить сухим из воды». «Неужели я был таким нахальным в твои годы?» Он посмотрел тепло и сочувственно. «Молодость, молодость. Самоуверенность, бравада». Герда вернулась на балкон и молча встала рядом. Отец и мать были тут же, заметно усталые, но оживленные. Они даже сказали друг другу несколько слов. Мама, кажется, даже улыбнулась. Дядя подал сигнал к началу фейерверка. Готовя снаряды для сегодняшних вечерних пушек, я дал волю фантазии. Все-таки любимое дело сильнее тревоги, сильнее страха и сильнее горя. Стражники, дежурившие в коридорах ратуши, прилипли к окнам. К любым — витражам, отдушинам, бойницам. Цветы в небе радовали, как прибавка к жалованию, и смешили, как соленый анекдот в кабаке. Небесные картины удивляли, развлекали, смягчали сердца. Единственное, чего я боялся, что канониры заглядятся и перестанут вовремя давать залпы. И на площади, и на всех крышах, и на балконе в ратуше смеялись, хлопали в ладоши, обнимались, глядели в небо. Такой накал страстей не мог продолжаться долго, и у меня в запасе было не больше 40 секунд. 11, 12. Там, на балконе, мои отец и мать стояли, взявшись за руки впервые за 20 лет. Герда тяжело дышала, прижимая ладонь к ребрам, чувствуя, как на время уходит боль под действием фейерверка. Это Рамон хохотали и ребячились. 13, 14. Дядя очень удивленный смотрел то в небо, то на людей вокруг, и сквозь очарование гипнотических огней, сквозь мельтешение красок до него начинало доходить. Я растворился в толпе. Герда одна. Куда я мог подеваться? В кабинете было темно. Шторы задернуты, но даже сквозь щели пробивался разноцветный праздник. 25, 26. Я упал на колени, водя руками по гладкому мрамору. Нащупал во внутреннем кармане продолговатый плоский футляр, похожий на школьный пенал. Дядя уже понял, что меня нет на балконе. Залпы становились реже. Последний завис в небе зеленым умиротворяющим сиянием, оставляя толпу в восторге, но уже не вводя в экстаз. 31, 32. В первом же коридоре дядя увидел стражника, остановившего пост ради фейерверка. Несколько секунд драгоценного времени, потраченного дядей на бесполезный гнев. 39, 40. Я спрятал свое орудие. Метнулся из кабинета. Нырнул за толстую занавеску, прикрывающую нишу с отхожим местом. Уселся на горшок, закрыл глаза, выдохнул. Слышал, как дядя вошел в кабинет, как почти сразу вышел, прислушался, полголоса ругаясь и громко сопя. «Занято!» — крикнул я. «Одну минуту, дядя!» «Эй, ты здоров?» — спросил он после длинной паузы. «Я перенервничал», — признался я честно. «Пожалуйста, скажите Герде, что я сейчас приду». Я услышал удаляющиеся шаги. Тяжелые, раздраженные, но, кажется, дядина подозрительность была до времени усыплена. Что можно продать и купить? Обратный путь мы проделали в карете с мягкими рессорами. Полулежа на огромном бархатном сиденье, Герда молча терпела усталость и боль. Я слушал, как меняется дорога под колесами. Весь этот путь я знал на память. Брусчатка, выезд из города, твердая проезжая дорога, камень справа и камень слева, мягкая проселочная дорога, ведущая к дому. «Сейчас они отправят нас в спальню», — сказал я. «Долго пировать не будут, устали. Когда домашние угомонятся, я выведу тебя из дома, и ты сможешь уйти». В полумраке ее глаза показались освещенными изнутри. «Всего-то и надо, что дотянуть до выхода из гавани. И сразу переносись в нейтральные воды, и сразу зови Фарнеуса. Там он тебе поможет». Карета остановилась перед домом. Все окна были освещены. И где-то в покоях медово, интимно играла шкатулка дедушки Микеля. Все семейство встречало нас на лужайке. Мама, отец, Эд и Рамон. Братья были одного роста. Рамон даже немного повыше. «Новобрачную в спальню следует внести на руках», — вполголоса напомнила мать. «Она сломала ребра, а не ноги», — ответил я без должного почтения. «Достаточно будет, если она обопрется о мой локоть». За нами закрылись двери спальни. Не глядя на Герду, я запер дверь и зажег одну за другой свечи на туалетном столике, рядом с поющей шкатулкой. В комнате сделалось почти светло. Пахло цветами, расставленными на полках и вдоль стен. Некоторые соцветия успели привянуть. Белоснежная постель была усыпана лепестками красных роз. Под потолком покачивались гирлянды с сердечками. В кувшине с лимонадом и льдом поблескивали мельчайшие пузырьки. На круглом столе лежали конфеты и фрукты. «Выпей». Я плеснул лимонада в бокал. «Надо собраться с силами». «Я не понимаю», — сказала Герда, и это были ее первые слова от произнесенного «да» в момент свадьбы. «Я не могу тебя держать против воли. Единственное, о чем прошу...» Я весь день был удивительно спокоен, но в этот момент у меня перехватило горло, как будто на нем затянулась петля. «Помнить обо мне, как ты обещала». Она посмотрела очень странно, будто вдруг узнавая меня в незнакомом человеке. «У твоего дяди есть портал-ловушка». «А у меня есть резец по мрамору». Я вынул футляр из внутреннего кармана, раскрыл и показал Герде стальной стержень с алмазным острием. «И я знаю о порталах больше, чем дядя». «Значит, это правда?» Она покачнулась. «Ты меня отпускаешь?» Я кивнул. «Какие уж тут слова?» «Спасибо, Леон», — сказала она потрясенно. «Ты...» Она глубоко вздохнула и тут же схватилась за ребра таким привычным движением, что я вспомнил теплую ночь за гаражами, сполохи полицейских машин и рокот вертолетов в небе, запах ее волос, когда она прижимается лицом к моему плечу. «Я прошел испытание, сделал выбор и тем определил свою судьбу, место своего таланта, свое место в мире». «Это ошибка». Она поймала мой взгляд. «Это неправильно. Ты ошибся, Леон». «Да, но это моя ошибка». Она взяла меня за руку. Я обмер, потом сжал ее ладонь. Слишком сильно, наверное. Приложил к своей щеке. Так мы стояли, не решаясь пошевелиться, пока шкатулка деда Микеля вдруг не замолкла. Кончился завод, ослабла пружина. В доме висела совершенная тишина. Вряд ли кто-то спал, но день был закончен. А что будет завтра, кто знает. «Пора», — сказал я. «Леон». Она крепче вцепилась в мою руку. «Ты сделал это, потому что не мог поступить иначе. Бывает, когда нет правильных решений, есть только единственно возможные...» «Да, все уже случилось, и ничего нельзя изменить». «Ничего?» Она вдруг посмотрела высокомерно и зло, как в момент нашей первой встречи, когда она была носовой фигурой корабля. «Ты так просто сдашься?» «Ничего себе просто!» — пробормотал я. Она выпустила мою руку. Метнулась к двери, замерла. Обернулась. Снова изменилась. Сделалось еще надменнее, и я впервые увидел на ее лице отражение 500 лет, когда она жила, но не была человеком. «Леон Надир», — сказала она торжественно и глухо. «Леон Надир». Ее левая рука потянулась к правому рукаву свадебного платья, у самого плеча. Вцепилась в ткань и дернула, обрывая нашитые украшения. Запрыгали по полу бусины. Герда разжала кулак. На ладони ее были три монеты, сорванные вместе с кружевной тканью. «Продай мне родство с семьей кристаллов». Толпа орала и клялась в верности. Тысячи глаз лицезрели могучего мага. Я мог казнить и миловать хоть мэра, хоть блоху. «Это я, Леон Кристалл, превзошел свои силы предков, готов был породить потомков и написать хоть 100, хоть 200 томов новой истории Кристального дома. Это я владел нашим городом». «Продаю», — сказал я и взял монеты из ее руки. Белую, темно-серую и красную. Сильно закружилась голова. Я чуть не упал, но головокружение прошло внезапно, как началось. Огоньки свечей прыгнули, будто от сквозняка, хоть никакого сквозняка в комнате не было. И больше ничего не изменилось. Нет, ничего, только времени для задуманного оставалось все меньше и меньше. «Пойдем», — сказал я. «Леон, сделка состоялась?» Осторожно отперев дверь, я прислушался к тишине внизу. Традиция требовала, чтобы я коснулся сейчас порога и сказал, что собираюсь вернуться, но слова застряли у меня в горле. «Леон», — шептала Герда, — «просто скажи, это сработало или нет?» «Тебе надо уходить скорее. Сейчас, пока еще есть...» «Привет, новобрачные!» Распахнулась входная дверь внизу, и дядя появился на пороге в черном одеянии, сливаясь с темнотой. «Куда вы собрались, голубки? Вам ведь предписано сейчас кувыркаться в постели? Зачинать новое будущее?» «Мы собрались прогуляться наедине», — отозвался я совершенно спокойно. «А вот вы, дядя, что делаете в доме, куда хозяин? Я вас этой ночью не приглашал». «Леон», — тяжело сказал дядя, и я понял, что он не только потрясен и обижен, но и смертельно пьян. «Зачем? Из детской зависти? Ну, нарисовали бы для тебя такой же портал. Или почти такой. А ты все испортил, доточил контуры, закольцевал энергию. Зачем?» Он остановился у подножья лестницы, перегораживая нам путь. «Группа магов из университета 5 месяцев вела расчеты и строила эскизы. Я потратил силы, деньги, я почти не верил в успех. Такие порталы открываются раз в столетие. Мы с тобой друг друга ненавидим, но мы оба признаем магию целесообразности. Зачем?» Он зашагал по дубовым ступенькам, шатаясь, переваливаясь сбоку на бок, дыша тяжелым винным духом. Мы были как 2 поезда на одной колее. Кто-то должен был уступить дорогу. Я чуть отодвинул Герду назад, прикрывая ее плечом. «Дядя, мы фундамент дома Кристалл. Между нами не должно быть трещин. Поговорим завтра». Он остановился 2 ступеньками ниже. Внимательно посмотрел мне в лицо. И под этим взглядом я осознал, что беззащитен перед ним. Куда беззащитнее, чем даже в нашу первую встречу. Моя сделка с Гердой состоялась. Я потерял власть кристаллов. И никакой новой, кажется, не приобрел. Как только я осознал это, его глаза протрезвели. Он тоже что-то про меня понял или готов был понять. «Дядюшка», — сказал я мягко, — «я намерен прогуляться с молодой женой, а потом продолжить брачные утехи. Дайте нам пройти, пожалуйста». Он сложил губы трубочкой, как школьник, и пробормотал мне в лицо детское проклятие игла. Меня будто ткнули раскаленной спицей в переносицу. Я пошатнулся на лестнице и чудом удержал крик боли. Дядины зрачки расширились. Он чуть попятился, будто опасаясь, что я притворяюсь, играю, делаю вид, что потерял свою силу. Я улыбнулся, словно и вправду играл. «Ну-ка дай нам пройти». «Попытайся». Дядя облизнул узкие темные губы. «Торгаш, купец. Надир, или как тебя там? Выродок, попытайся!» Удар в челюсть снизу называется апперкот. Удар сбоку, рука согнута в локте под прямым углом, без замаха, называется хук. Я не знал, зачем Микель учит меня боксу, зачем нанимает тренеров и сам выходит на спарринг. Зачем магу умение бить кулаком в лицо? Под серией моих ударов дядя скатился с лестницы, упал и растянулся. Я спрыгнул через несколько ступенек. Я целился носком ботинка ему в висок, а потом каблуком по носу. Краем глаза поймал движение в полумраке. У входа в родительскую спальню стояли мать и отец. Смотрели на меня, на Герду, на распростертого на полу дядюшку. Страх и растерянность были в их взглядах. И еще что-то. Эти двое любили меня. Каждый по-своему. Я не стал бить лежащего. Подхватил Герду на спину, потому что бежать она все равно не могла, и уже во дворе обернулся черным жеребцом. «Знаешь, чего я больше всего боюсь?» Она заговорила, когда мы очень плавно, шагом спускались с берега по известной мне с детства тропинке. Я помотал черной гривой. «Что родство с кристаллами, которое я купила? Оно теперь во мне». Я сошел на каменный уступ, с которого в детстве нырял вниз головой. Там очень глубоко, у самого берега. Вернул себе человеческий облик. «Надира не покупают для себя, только для расширения дела. Что ты купила, тебе уже не принадлежит. Но не принадлежит и мне, к счастью». «Я купила по праву надиров? Так, как это делали они?» «Ты моя жена, а значит, член семьи. Как же ты додумалась, Герда?» «Я вот не додумался». «Ты снова различаешь добро и зло?» «Брачная ночь в обличье жеребца — добро. Жаль, что поздно явилась идея». «Леон». Она не улыбнулась в ответ на шутку. «Ты пойдешь со мной?» Я мог отказаться и отпустить ее, измученную, совсем одну. Я мог обернуться чайкой и кружить над ней, провожая из гавани, и только потом отпустить. Она смотрела, ожидая ответа. Я оглянулся на город. Его почти не было видно, только верхушка ратуши. Я коснулся большого замшелого камня. «Ухожу», собираясь вернуться. И когда я снова посмотрел на нее, Герда была уже кораблем, двухмачтовым, с косыми парусами, с проломанным правым бортом. Но на воде она держалась. Носовая фигура парила над прибоем, и от левого борта на край скалы тянулся узкий трап. «У нее и трап есть в хозяйстве. Вот уж не знал». Штиль. «Не спеши. Дядюшка больше не сможет призвать ни тебя, ни меня. Он не умеет рисовать портал-ловушку розовым мелком вокруг джакузи. У него и джакузи нет. Пока он придет в себя, пока соберет стражу, наладит корабли в порту, пройдет время. А нам только и надо, что отойти от гавани и войти в переход. В нейтральных водах Микель поможет. Не спеши. Мы успеем». Паруса Герды ловили ветер, неловко, с трудом. Был поврежден такелаж. Я лежал на палубе, прижавшись щекой к гладкому влажному дереву. При мысли о том, что я мог принуждать этот корабль, брать его силой, ломать переборки и рвать паруса, мне делалось физически нехорошо. Я слабел. Прогоняя мерзкое наваждение, я гладил палубу ладонями. «Потом-то я вернусь и разберусь с этим мерзавцем. Сейчас главное вытащить тебя, вылечить тебя. Микель тебя отправит на лучшую верфь. Сломанные ребра — профессиональная травма у кораблей. Это ужасно больно, я знаю. Но ты поправишься. И не такое видала. Еще немного. Все будет хорошо». Корабли на рейде остались далеко позади. От берега тянуло бризом. Ветер был попутный. Я встал, чтобы проводить взглядом мой город, куда вернусь обязательно, и ожидал слова. Повисли паруса. В одночасье, будто ветер отключился. Герда прошла вперед по инерции и замерла, покачиваясь с борта на борт. Штиль? Такого безветрия я не видел никогда в жизни. Вспомнилось, как Герда опоздала из своего последнего фрахта. Задержалась в мертвом штиле. Но ведь Роза Ветров в нашей гавани таких фокусов раньше не выдавала. Дядюшка, любитель игры с погодой. «Ты совсем не можешь идти? Осталось чуть-чуть». Она помотала головой, не глядя на меня. Я посмотрел вверх. Паруса висели, словно в глубоком обмороке, будто мертвые. «По крайней мере», — сказал я бодро, — «теперь нас никто не сумеет догнать». И увидел странное движение вдали у причала. Там что-то происходило. Метались люди, поднимались фонтаны воды, будто в нашу маленькую гавань, откуда ни возьмись, заплыл кит. Ветра по-прежнему не было, но от порта что-то надвигалось. Небольшое, но и немалое. Оно двигалось рывками, и вокруг веером разлеталась вода. Блестели черные весла. «Ну или так», — сказал я упавшим голосом. Шлюпку уже можно было разглядеть. Даже не шлюпку, а небольшую галеру. Она шла к нам в коконе пены. По шесть весел с каждого борта, по двое гребцов на каждом весле. Темная фигура на носу — мой дядя. Лодка двигалась неестественно быстро. Видно, дядя подгонял ее, либо подгонял гребцов. Сам он стоял в картинной позе, вскинув подзорную трубу. Я чувствовал его взгляд у себя на переносице. «У нас нет, случайно, какого-нибудь оружия?» — спросил я. Герда покачала склоненной головой. Ее переборки едва дышали. Пробитый правый борт подрагивал. По онемевшим парусам скатывались капли влаги, будто в сильный туман. «Слушай меня очень внимательно», — сказал я серьезно. «Больше не сходи с маршрута. Мой дядюшка любит природу и погоду. Он будет держать штиль, пока я не заставлю его передумать. Я подберу для него аргументы, и как только появится ветер, быстро уходи, Герда. В нейтральные воды. И потом к Фарнеусу». Она посмотрела из-под лобья. «К Фарнеусу!» — повторил я с нажимом. «Потому что имя, которое дал ему я, он наверняка мне вернет. После того, как я тут отличился». Лодка подходила все ближе. «Герда, если ты не сбежишь, все напрасно, ты поняла?» Она медленно кивнула. «Не подведи меня». Лодка была уже совсем близко. Я мог разглядеть потные лица, выпученные глаза гребцов. Да, дядюшка подгонял их магией кристаллов, невидимыми бичами по спинам стражников, моряков, всех, кого успел поймать этой ночью в порту. Ему больше не нужна была подзорная труба. Герда замерла перед ним, как на ладони, увязнув в штиле с парализованными парусами. И я был как на ладони. Я поднялся на корму и прыгнул вниз. Море было мутновато, несмотря на безветрие. Но по разнобою, с каким двигались весла, было ясно, что гребцы выбились из сил. Дядюшка в своей ярости переусердствовал. «А ведь я сейчас всех утоплю», — отстраненно подумал я, невинных людей, которых дядя взял в заложники. Простая мысль разрушила мир вокруг и собрала заново. Я ощутил, что вода теплая, соль мягкая, а я различаю добро и зло. Это невозможно, но это так. Я пронырнул под лодкой. Они увидели мой силуэт в глубине и окончательно сбились с ритма. Тремя щупальцами я ухватился за корму, дернул, выпустил. Теперь они раскачивали лодку сами, панически мечась туда-сюда. Самые храбрые выдергивали весла из уключин и готовились отбиваться. Но что их храбрость, вооруженная веслами против огромного спрута? Мелькнули лезвия топоров. Мне это не понравилось, я тряхнул лодку сильнее. Кто-то полетел за борт, шлепнулся, забился в воде в опасной близости от моего щупальца. Дядя чего-то ждал. Не пытался применить магию. Стоял в лодке, легко удерживался на ногах, пока гребцы летели в воду один за другим. Я увидел шпагу у него в руке. Легкую, церемониальную, которую он носил в последние дни. Неужели он рассчитывает сражаться со спрутом этой иголкой? Ветра все еще не было. Паруса Герды висели неподвижно. Я прицелился и, резко выкинув щупальце, ухватил дядю за шею. Почувствовал, как бьется его пульс под моими присосками. Злорадно понял, что и магия кристаллов уязвима. Дернул вверх. Мне требовалось только, чтобы он отменил штиль. Не нужна его смерть, только ветер. Ну же. Спрут лишен речи. Но дядя и без слов прекрасно меня понимал. Дергая ногами в воздухе, повиснув у меня в захвате, он ухмылялся, глядя сверху вниз. Щупальце казалось экзотическим воротником. Я поднес его ближе к цепенящим глазам спрута. Чуть сильнее сдавил его шею. Он сделал одно единственное движение. И меня проткнули насквозь. Я даже не понял, как. Его шпага, которую я недавно предлагал превратить в зонтик, обернулась тяжелым гарпуном и нанизала на себя тело спрута, войдя между глаз, пробив клюв и сифон, достав до жабр. «Молодость, молодость», — говорил дядя еще вчера. «Самоуверенность, бравада». Я ждал эпической битвы. Я ждал, что дядя будет сражаться как маг. Я не предполагал, что у него в шпажонке сидит вместо зонтика гарпун. А он подманил меня и насадил на вертел. Конвульсивно дергаясь, я рванулся в глубину. Что-то странное творилось с телом осьминога. Я потерял координацию, я не мог дышать. То, что было моей кровью, мутило и без того непрозрачную воду. Я выпустил дядюшку. Мне было не до него. Нужно было вырвать из тела гарпун. Но проклятая сталь застряла слишком глубоко, а щупальца слабели с каждым усилием. Наконец я справился. Я освободился. Заметался, пытаясь понять, где верх, где низ, и увидел над собой Герду. Совсем близко. Я рванулся наверх. Схватился за край веревки, касающейся воды, и уже не щупальцем, а рукой, кашляя, взобрался на борт. Мой дядя, как ни в чем не бывало, стоял на шканцах, положив ладонь на штурвал. Вот так брачная ночь. Фигура девушки под бушпритом казалась полностью деревянной, неживой. «Леон, Леон», — грустно сказал дядя. «Я ведь предлагал тебе целый мир». Такие возможности. Но ты не настоящий кристалл. Настоящий никогда бы не продал родство, прославленное тысячелетиями. «Отойдите от штурвала», — сказал я. Сильно болело горло, но дышалось легко, и даже камзол жениха не очень пострадал. Оборотничество лечит. Я впервые узнал это, превращаясь в мышь и обратно. «Или что ты мне сделаешь?» Он прищурился. «Давайте торговаться». Я широко улыбнулся. «Возможно, у меня есть то, что вам очень нужно». «Интересно». Он забавлялся. «Что же это? Твои глаза? Печень? Сердце? Что мне проку в твоей требухе?» «Совесть». Сказал я серьезно. «Прикупите совести, дядюшка». Лодка прыгала на волнах у борта Герды. Гребцы вытаскивали из моря пострадавших товарищей. Сипло дышали, неустанно ругались и больше ничего не говорили. «Только не абордажные крюки», — взмолился я мысленно. «На этом вы все и ловитесь», — сказал дядя задумчиво. «Я прикупил бы у тебя кораблик, но она мне не нужна. Эй, вы!» Он подал знак кому-то в лодке, и через минуту двое громил взобрались на борт. За спинами у обоих были топоры в веревочных креплениях. Я кинулся на дядю, но тот успел первым. Вспышка перед глазами. Сильный удар. Я пришел в себя, валяясь на палубе навзничь. «Спускайтесь в трюм и рубите днище», — послышался со шканцев повелительный голос дяди. «Будет им свадьба. С рыбами». Я не мог встать. Я рвал воротник рубашки, пытаясь освободиться от камзола, который мешал мне дышать. Я почти смог подняться, но снова упал. Его сапоги прошлись перед моим лицом. Он остановился совсем рядом. «Я ничего не прощаю, Леон. Кристаллы ничего не прощают». «Купите обратно ваш портал-ловушку», — предложил я. «Купите, и он восстановится». «Я закажу себе новый портал, не старайся. У меня достаточно денег и времени». «Купите хоть что-нибудь. Хотите большое семейное счастье? Я ведь специалист. У вас будут родители, дети, жена». Из трюма послышался удар топора о дерево. И еще один. Носовая фигура девушки содрогнулась, скорчилась и прижала ладони к животу. Я улыбнулся и поманил дядюшку пальцем. Он склонился надо мной удивленный. «Смеешься? Смейся. Пару минут осталось. Что у тебя на прилавке? Предлагай». «Ваша смерть!» Я ударил его в шею моим резцом для работы по мрамору. За долгие годы на этом острие накопились, наверное, воспоминания о браслетах и бусах, узорах на камне, о множестве приятных вещей, которые торговец счастьем может предложить человечеству. Дядюшкина кровь была чуть теплее морской воды. «Это добро», — сказал я, улыбаясь ему в лицо. Над головой чуть заметно шевельнулся парус. Задрожали снасти. Дядюшка повалился на меня и тут же вскочил. Неизвестно, насколько живучи настоящие кристаллы. Может быть, они и с пробитым горлом способны пировать и убивать. Проверить я не успел. Сверху упал канат с тяжелым крюком. Ударил дядю в лицо и толкнул к фальшборту. Обливаясь кровью, дядя шагнул спиной вперед, взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и повалился в море. Герда тяжко вздохнула и просела. Двое с топорами выскочили из трюма, увидели меня в крови, с резцом в руках, огляделись в поисках дяди. В шлюпке кто-то завопил. Заругался, и послышались крики «Уходим!». Взвизгнули снасти. Заревели, распускаясь, сразу все паруса. Громилы прыгнули за борт. А я, поскальзываясь в лужах крови и воды, кинулся в трюм. Вода стояла выше колена. В мутных водоворотах я не различал пробоин. Казалось, что все дно вскрыто. Откачивать? Даже будь здесь насосы, для такого нужна целая команда. Закрывать? Заделывать раны? Чем? Герда дышала со стоном. Поднимались и опускались переборки. Я взбежал на палубу, кинулся к носовой фигуре, прижался щекой к бушприту. «Уходим! Я помогу!» Шлюпка отступала к берегу, пенила воду веслами. Бестолково, панически, но уже далеко. Зато в том месте, где повалился в воду дядя, закипал будто гейзер. Оттуда спиралью расходились волны, а ветер все крепчал, и Герде пришлось убрать часть парусов. Она оседала. Высокое кормовое ограждение поднималось над водой, а бушприт, наоборот, опускался все ниже. Перехлестывали волны через палубу. Носовая фигура то и дело погружалась в воду, а когда выныривала, капли срывались с деревянного лица. Нас догонял шторм, каких я прежде не видел. Как будто дядюшка на прощанье посылал нам с Гердой привет. Я намотал на запястье веревку и прыгнул за борт. Открыл глаза. Веревка была обвита уже вокруг щупальца. Оборотничество лечит. Я снова перекинулся здоровым, крепким молодым спрутом. А иначе у меня не хватило бы сил сделать то, что я должен был сделать. Я увидел снизу через мутную воду. Днище было прорублено в трех местах. Я пожалел, что не убил тех громил их же топорами. Впрочем, я их запомнил, а у спрута долгая память. Восемью руками я обнял Герду и поднял так высоко, как только мог. Шторм пытался отнять ее у меня, опрокинуть и окончательно потопить. Я вспомнил подростковые эротические сны. Корабль и спрут, обвивающий судно тентаклями. Я бы посмеялся, но спруты не смеются. Вот почему тот сон так плохо заканчивался. Это был сон о смерти. «Переходи», — мысленно просил я Герду. Мы удалились от гавани. Она могла уйти в нейтральные воды в любой момент. А если этого не делала, значит, проломанный борт, прорубленное днище и поврежденный такелаж не давали ей шансов. Еще два или три таких чудовищных вала, и переходить будет некому. «Переходи». Она выскользнула из моих щупалец. Я завертелся и не увидел корабля, только бешеный шторм вокруг и черноту вместо неба. Я понял, что она, наверное, уже там, во внутреннем море. А я один и здесь. Она перешла за грань, но забрать меня не сумела. Или не пожелала. Меня накрыло волной. Я сделал усилие в последний раз, чтобы поднять лицо над поверхностью и точно убедиться, что остался один. Но когда я вынырнул, грохот шторма оборвался. Я был в другом пространстве. От тишины звенело в ушах. Вода едва покачивалась, гладкая, будто масло. Над морем поднималась луна и... И в отдалении... Слишком далеко тонула Герда. Теперь совсем тонула, едва виднелась корма над водой и верхушка грот мачты. «Держись». Я добрался до нее, когда и корма скрылась, и воронка на месте затонувшего корабля могла утопить даже спрута. Я вцепился в нее и потащил наверх. Но она была уже частью моря. «Герда!» Не знаю, чья была эта воля, моя или ее. Скорее всего, мы оба постарались. Но вдруг я понял, что обнимаю девушку в мокром свадебном платье, раненую, без сознания. Я поднял ее голову над водой. Она схватила воздух, закашлялась, задышала, увидела меня. Я испугался, что по-прежнему спрут, и это ее расстроит. Но почти сразу понял, что щупалец больше нет. Я держу ее на руках. «Вот мы и выбрались», — хотел я сказать, но губы онемели. Герда через силу улыбнулась. Улыбка была похожа на оскал. Я огляделся. Ровный океан. Ни огонька, ни движения. Огромная луна, и мы вдвоем посреди водной пустыни. Легкие облачка крови в воде. Темные на фоне свадебного платья, таяли, поглощенные океаном, и сразу появлялись и таяли другие. Она закрыла глаза. «Эй!» — просипел я. «Не спи! Сейчас я обернусь, кем-нибудь, дельфином, черепахой. Вывезу тебя, подожди». И понял. Там, под нами, на дне свалка загубленных талантов. Место, куда мы приплыли. Куда я ее привел. «Герда!» Луна была позади меня, и сначала я просто увидел тень на воде. Колоссальную тень при лунном свете, накрывшую, кажется, весь океан. Герда вздрогнула, открыла глаза и посмотрела мне за спину, и даже в темноте я увидел, как расширились ее зрачки. Лучше утонуть, чем посмотреть сейчас назад. Так страшно, как в эту минуту, мне никогда не было. Я не понимал, что происходит. И посмотрел. Он был как башня, и его мачты доставали до звезд. И бесконечные паруса его белели, освещая темноту. Прямые паруса, полные спокойного ветра. Ни на палубе, ни на мачтах не было ни души. И сам он едва касался воды. Он летел, обнажив борта почти до самого киля. А на его носу вокруг форштевня и на бортах мерцала вязь из символов и букв, строчки, отдельные слова, которые проступали друг через друга и путались, будто шла трансляция многослойного объемного текста. Я испугался, что не найду на борту имени, которое дал ему. А потом увидел. «Микель» было написано на его борту. «Фарнеус» было написано рядом.